Глава 41. Через два дня Хонда в 4 часа, как было условлено, ждал Иинг Тян в вестибюле Токийского дома собраний. Он намеревался, если она придет, повести ее в ресторан, который открылся этим летом тут, на крыше здания. Вестибюль, уставленный кожаными креслами, был очень удобным местом. Если раскрыть подшивку газеты, никто и не заподозрит, что вы кого-то ждете. Хонда положил во внутренний карман пиджака 3 из добытых с таким трудом сигар Монте-Кристо. Пока он их все выкурит, Иинг Тян, наверное, появится. Единственное, что его беспокоило, так это портившаяся погода. Если пойдет дождь, они вряд ли смогут пообедать в ресторане на крыше. Опять он, 58-летний богач, ждет тайскую девочку. При этой мысли Хонда почувствовал, как ушли тревоги, и он снова вернулся к нормальной жизни. Жизнь была гаванью, а он от рождения не был кораблем. Просто вернулась единственная форма его существования, так сказать, ждать Иинг Тян. Выходит, этим жила его душа. Мужчина с деньгами, в возрасте, не обращавший внимания на примитивные мужские удовольствия, несносный тип, теперь он, не раздумывая, собирался заполучить весь мир, но внешне был смиренен, и душа его предпочитала покоиться в отведенной ей нише. Также он относился к истории и времени, к чуду и революции. Когда он, попыхивая сигарой, сидел на крышке, которой накрыл бездну, словно простой ночной горшок, и ждал, целиком положившись на волю той, кого он ждал, мечты его впервые обрели отчетливую форму, и в тумане он разглядел общие очертания высшего для себя счастья. Смерть. Может быть, таким путем достигается порой высшее счастье. Тогда Иинг Тян выходит с самого начала означало для него смерть, тревога, отчаяние. Всем этим он запасся. Период ожидания, похожий на темный фон, по которому перламутровыми раковинами рассыпаны опасения, из похожего на пещеру ресторанчика «Гриль Россини» доносился металлический звук раскладываемых столовых приборов. Там готовились к ужину. Внутри у Хонды чувства и рассудок перепутались, словно посеребренные ножи и вилки в руках официанта. Он не строил никаких планов. Как это губительно для рассудка! Отбросил волю. Радость, которую Хонда обнаружил почти в конце жизни, состояла как раз в этом бессмысленном отказе от собственной воли. И когда он ее отбрасывал, опять всплывала мысль, которая так мучила его с юности. Воля, способная творить историю. Ведь история парила где-то в воздухе. На головокружительной высоте этого темного, возникшего словно ниоткуда времени, летала на качелях, сверкая белым бельем, девушка. И это была Иинг Тян. За окном смеркалось. Две семьи обменивались длинными приветствиями рядом с Хондой, но до него все звуки долетали издалека. Похоже, собирались отмечать помолвку. Будущие молодожены с отрешенным видом молчали. В окне видна была оживленная улица, дождь пока не пошел. Палка на которой держались газеты, касалась рук Хонды, словно чья-то ужасно длинная шея. Он выкурил 3 сигары. Инг-Тьян не пришла. В конце концов, Хонда в одиночестве без аппетита поел и, отбросив всякую осторожность, отправился в общежитие для иностранных студентов. В вестибюле простого 4-этажного здания, расположенного в районе Адзабу, несколько темнокожих востроглазых молодых людей, на которых были грубые клетчатые или в полоску рубашки с коротким рукавом, читали плохо отпечатанные журналы, видно откуда-то из Юго-Восточной Азии. Хонда спросил у дежурного, здесь ли Инг-Тьян. «Ее нет», — ответил, словно отрубил служащий. Хонду этот слишком поспешный ответ не удовлетворил. Пока он задавал еще несколько вопросов, в его сторону были направлены пристальные взгляды. Вечером было душно, и он вдруг почувствовал себя в маленьком зале ожидания аэропорта где-нибудь в тропиках. «Вы не скажете мне номер комнаты?» «По правилам не могу». «Встретиться после того, как я получу ее согласие, вы можете здесь, в вестибюле». Хонда, смирившись, отошел от конторки, и молодые люди все одновременно вернулись к чтению. На голенях скрещенных обнаженных ног занозами выпирали коричневые лодыжки. В саду перед зданием можно было свободно гулять, но сейчас там никто не гулял. Хонда слышал, как в комнате на 3-м этаже, где из-за духоты было открыто окно, кто-то играет на гитаре. Может, это какой-то другой инструмент? Но музыку, словно лиана, обвивал, вкрадчиво вплетаясь в звук высокий поющий голос. Слушая эту печальную, сложную мелодию голоса, Хонда вернулся в мыслях к незабываемым довоенным ночам в Бангкоке. Хонде хотелось как-то незаметно проверить комнаты, потому что он не верил тому, что Инг-Тьян нет дома. Она наполняла собой темень душного влажного вечера. Ее присутствие ощущалось в слабом аромате цветов, которые росли на клумбе в саду. За ними, видно, ухаживали здешние студенты. Там были желтевшие во мраке гладиолусы и сливавшиеся с ночью бледно-лиловые васильки. Витавшие повсюду флюиды и Инг-Тьян, может, статься, отвердеют, приобретут форму. Это чувствовалось даже в шорохе крылышек москитов. Угловая комната на 3-м этаже привлекла внимание Хонды. Окруженная темными окнами, это окно было освещено. На нем колыхалась кружевная штора. И Хонда уже не мог оторвать от нее взгляда. За шторой кто-то стоял и смотрел во двор. Ветер рванул штору, и фигура стала видна. То была Инг-Тьян в одной комбинации. Хонда, не раздумывая, бросился под окно и попал в свет фонаря. В тот же момент, словно Инг-Тьян испугалась, узнав Хонду, свет в комнате погас, и окно закрылось. Хонда долго ждал, прислонившись к углу здания. Каплями падало время, кровь стучала в висках. Капавшее так называемое время напоминало кровь. Хонда прижался лицом к мху, выросшему на бетонной стене. Его прохлада успокоила пылавшие щеки. Через какое-то время у окна на 3-м этаже раздалось шуршание, будто змея щелкала языком. Послышался звук открываемого окна. К ногам Хонды упало что-то белое и мягкое. Хонда подобрал сверток, развернул мятую белую бумагу. Внутри был комочек ваты. Он был сдавлен, а когда бумагу развернули, расправился, будто живое существо. Хонда осмотрел комочек. Из него показался перстень с золотыми стражами, охраняющими изумруд. Он поднял глаза. Окно снова было закрыто. Оттуда не пробивалось ни лучика. Придя в себя, Хонда обнаружил, что находится меньше, чем в двух кварталах от дома Кейко. Отправляясь на свидание, он решил не брать свою машину. Сейчас можно было бы поехать на такси, но Хонда заставил себя дойти до дома Кейко пешком, невзирая на боль в спине и пояснице. Даже если Кейко нет дома, он просто не может вернуться домой, не постучав в ее дверь. По пути Хонде пришло в голову, что будь он молодым, то, наверное, рыдал бы сейчас в полный голос. Если бы он был молодым. Но в пору своей юности Хонда никогда не плакал. Он был многообещающим юношей, считавшим, что в подобный момент и ему, и другим полезнее не лить слезы, а заставить работать рассудок. Но какая сладкая печаль! Какое лиричное отчаяние! Хонда смог ощутить, испытать их только благодаря прошлому. «Если бы я был молодым...» И теперь весь отдался чувствам. «А-а-а! Если бы ему теперь дали вкусить эту сладость!» Однако и сейчас, и прежде Хонда не позволял себе этого. Он мог только мечтать о том, каким бы он был, если бы вернулся в прошлое. И что бы изменилось? Он ведь с самого начала решил, что не может стать таким, как Киёаки или Исао. Увлеченность, какой он воображал, что будь он молод, у него было бы все, защищала Хонду от опасных чувств, свойственных возрасту, но его застенчивость не давала ему признать нынешние чувства такими, как есть. Наверное, так на него подействовала молодость, которой обладал Кацуми. Во всяком случае, ни сейчас, ни прежде Хонда не мог на ходу рыдать в полный голос. Со стороны, одиноко шагавший пожилой джентльмен в плаще от Барбари и в шляпе от Борсолино, выглядел как человек, совершавший по какой-то своей причуде ночную прогулку. Неприятное для него самоощущение приучили Хонду выражать свои чувства опосредованно словами, и в результате безопаснее оказалось вообще действовать бессознательно, поэтому Хонда мог совершить теперь и глупость, и бесчестный поступок. По его поступкам, наверное, можно было сделать неправильное заключение, что это человек, которым, так сказать, движут чувства. Спешить сейчас, перед дождем, по темной дороге к дому Кейко? Это было скорее глупо. Но ему казалось, что он хочет, засунув руку глубоко в горло, вытащить свое сердце. Так, засунув пальцы в карман жилета, вынимают карманные часы. Это выглядело нереальным, но Кейко в этот час оказалась дома. Хонду сразу провели в сверкавшую гостиную, где он недавно был. Стулья в стиле Людовика XV с прямой спинкой не позволяли расслабиться. Хонде казалось, что от усталости он готов лишиться чувств. Расписанная дверь, как и раньше, была наполовину открыта. Вечером гостиная из-за заливавшего все вокруг света люстры заставила его ощутить собственное одиночество. Он видел за окном свет уличных фонарей, сиявший в промежутках между деревьями, но у него не было никаких сил пойти туда и взглянуть на них поближе. Лучше было терпеть жару, когда тело разве что не гниет от пота. Послышался звук шагов. По мраморной лестнице в холл спустилась Кейко в длинном ярком гавайском платье. Войдя в гостиную, она закрыла за собой дверь с изображенными на ней журавлями. Черные волосы были будто растрепаны ветром. Ничем не стянутые, они торчали во все стороны. Лицо, накрашенное слабее обычного, выглядело непривычно маленьким и бледным. Кейко обогнула стулья и села спиной к нише с золотыми облаками по другую сторону столика, где стоял коньяк. Из-под платья выглядывали надетые на босу ногу домашние сандалии, к которым, как колокольчики, были прикреплены сухие тропические плоды. Ногти на ногах были такого же красного цвета, что и огромные, разбросанные на платье по черному фону, цветы гибискуса. И все-таки огромная копна торчавших волос на фоне золотых облаков выглядела печально. «Простите, я так растрепана. Ваш неожиданный приход. Даже волосы от испуга встали дыбом. Завтра я собиралась их уложить, а перед этим неудачно вымыла. Страдание, которое мужчинам не понять. Но что случилось? Вы плохо выглядите». Хонда сообщил, что с ним произошло. Ему самому был неприятен тон устных прений. Он никак не мог избавиться от привычки строить рассказ даже о том, что случилось с ним лично, по строгой логической схеме. Слова ему нужны были лишь за тем, чтобы выстроить порядок вещей и событий. То, на что он собирался жаловаться, пока шел сюда, можно было выразить только криком, а не словами. «Да, типичный пример того, как все можно испортить спешкой. Я говорила, поручите это мне. Я просто не знаю». «Но и Ингтьян обошлась с вами довольно грубо, прям какой-то южный вихрь, и все-таки, поступая так, вы ведь понимали, что проиграете!» Кейко предложила Хонде коньяк и сказала, без всякого раздражения, с каким-то мрачным энтузиазмом: «Ну, что мне надо сделать?» Хонда, снимая и надевая на мизинец перстень, сказал: «Пожалуйста, верните этот перстень Иингтьян и попросите, чтобы она его обязательно взяла. Мне кажется, что когда перстень не у нее, то связь между ней и моим прошлым надолго прерывается». Кейко промолчала. Хонда испугался, уж не рассердилась ли она. Кейко держала бокал с коньяком на уровне глаз и смотрела, как коньячные волны набегают на волнистую поверхность резного стекла, рисуют на ней подобие облака и, скользя, опадают. Под копной черных волос резко выделялись огромные глаза. Когда она пыталась сдержать улыбку, то выглядело очень естественно. Хонда подумал: прямо взгляд ребенка, который рассматривает раздавленного муравья. И чтобы прервать молчание, добавил: «Я прошу только об этом, только об этом». Хонда, в общем-то, рисковал, ограничиваясь столь незначительной просьбой. В чем, собственно, состоит удовольствие, если он не собирался совершить глупость? Он вытащил Иингтьян из этого мира, похожего на мусорный ящик. Страдал из-за девушки, до которой еще и пальцем не дотронулся. Он, делая все глупее, мечтал о какой-то точке, где соприкоснутся его страсть и путь небесного тела. А может, оставить девушку в покое? Пусть делает, что хочет, — наконец заговорила Кейко. Говорят, ее видели в дансинге Мимацу. Она танцевала щека к щеке с каким-то студентом, явно не из приличных. Оставить как есть? Ни в коем случае. Предоставить ее самой себе, значит, позволить ей стать взрослой. Так у вас есть право запретить ей это? Тогда что же вы раньше все сетовали на то, что она невинная, неопытная девушка? Я собирался сделать из нее другую женщину и потерпел в этом неудачу. И все из-за этого болвана вашего племянника. Да, Кацуми точно болван. Кейко расхохоталась и подняла бокал так, что ее ногти пронизывал свет люстры. Острые, покрытые красным лаком ногти, если смотреть на них через стекло бокала, напоминали загадочный восход маленьких солнц. «Солнце всходит!» «Вот!» — Кейко опьянела. Это было понятно. «Зловещий восход!» — словно про себя пробормотал Хонда. Ему захотелось, чтобы эта слишком ярко освещенная комната перестала быть такой красивой и уютной. «Так по поводу нашего разговора, а если я откажусь?» «Моя старость будет совсем мрачной». «Ну, вы преувеличиваете». Кейко поставила бокал на столик и снова задумалась. Слышно было, как она бормочет. «И что это я все время помогаю людям?» Потом сказала. «Настоящая проблема в том, что вы по-прежнему ребенок. Такой человек, если чего-то хочет, то готов отправиться в Африку на поиски марки с типографской ошибкой». «Я думаю, что люблю Йинг-Тьян». «Да ну!» Кейко рассмеялась, явно не веря сказанному, потом решительно произнесла: «Понятно. У вас сейчас потребность совершить какую-нибудь жуткую глупость». «Ну что ж», — тут она слегка приподняла подол платья, — «может быть, поцелуете мне ногу вот тут, в подъеме? Это уж точно прояснит ваше сознание». «Что, если вам посмотреть на ножку женщины, которую вы совсем не любите?» «Говорят, у меня красивые вены». «Не беспокойтесь, я после ванны привела ноги в порядок, так что никакого ущерба здоровью вам от этого не будет». «Сделаю это с удовольствием за то, что вы выслушали мою просьбу». «Так действуйте! Для истории ваших ощущений вам следует хотя бы раз сделать что-то подобное. Это очень украсит, оживит ее». Кейко охватил азарт педагога. Она встала прямо под сверкающей люстрой, пригладила обеими руками стоявшие торчком волосы, и они, как уши слона, свисали теперь справа и слева от головы. Хонда собрался было рассмеяться, но не смог. Оглядевшись по сторонам, он медленно согнулся. В пояснице вдруг возникла боль, поэтому он присел на корточки и без колебаний распростерся на ковре. Сандалии Кейко, которые были у него перед глазами, выглядели как предмет культа. На ярко-красные ногти пальцев, плотно сидевших в обуви, сползали сухие плоды коричневого, зеленого, белого и лилового цвета. Они закрывали и чуть напряженный подъем. Хонда уже приблизился к нему губами, как вдруг нога в сандалии коварно ускользнула. В конце концов оказалось, что его губы не смогут добраться до подъема ноги, если он не сунет голову под подол в цветочном узоре. Там, внутри, его обволокло легким ароматом и теплом. Хонда неожиданно попал в другую неведомую страну. Поцеловав ногу, Он поднял глаза. Свет, просачиваясь через цветы на платье, стал темно-алым, и в этом свете возвышались две прекрасные белые колонны со слабым голубым рисунком вен, а в небе над ними висела, закручивая и путая лучи, маленькое, черное-причерное солнце. Хонда отстранился и, наконец, поднялся. «Вот, сделал, как вы потребовали». «Я выполню обещание». Кейко взяла перстень и удовлетворенно улыбнулась.